Дигби почувствовал громадное облегчение, когда в комнату вошла посторонняя женщина. Он боялся, что дверь отворится и войдет целый отрезок его жизни. Но вместо этого появилась худенькая, хорошенькая девушка с рыжеватыми волосами. Очень маленькая девушка. Может быть, она была слишком мала, чтобы он мог ее запомнить. Она была не тем человеком, которого ему надо бояться. В этом он был уверен. Дигби встал, не зная, чего требует вежливость. Пожать ей руку или поцеловать? Он не сделал ни того, ни другого. Они смотрели друг на друга издали, и у него тяжелыми ударами билось сердце. «Как вы изменились», — сказала она. «А мне все время говорят, что я совсем пришел в себя. Волосы сильно поседели, и этот шрам. Тем не менее, вы выглядите гораздо моложе, спокойнее. Я здесь веду приятную, спокойную жизнь. Они с вами хорошо обращаются?» — с тревогой спросила она. «Очень хорошо». У него было чувство, будто он пригласил незнакомую женщину пообедать и не знает, о чем с ней говорить. «Простите, это звучит грубо, но я не помню, как вас зовут». «Вы меня совсем не помните?» «Нет». Ему иногда снилась женщина, но та была другая. Он не помнил никаких подробностей, кроме лица женщины и того, что оно выражало страдание. Он был рад, что тут была другая. «Нет», — повторил он, снова на нее поглядев. «Простите, мне самому очень жаль». «Не жалейте», — сказала она с непонятной яростью. «Никогда больше ни о чем не жалейте». «Да нет, я хотел сказать про свои дурацкие мозги». «Меня зовут Анна», — сказала она и, внимательно наблюдая за ним, добавила. «Хильфе». «Фамилия иностранная». «Я австрийка». «Для меня все это так еще непривычно. Мы воюем с Германией. А разве Австрия?» «Я эмигрировала из Австрии». «Ах, вот что!» «Да, я об эмигрантах читал». «Вы забыли даже то, что идет война?» «Мне ужасно много еще надо узнать». «Да, много ужасного». «Но надо ли вам это узнавать?» И повторила. «Вы стали гораздо спокойнее». «Нельзя быть спокойным, когда ничего не знаешь». Он запнулся, а потом сказал. «Вы меня извините, но мне так много надо задать вопросов. Мы были с вами просто друзьями?» «Друзьями. А что?» «Вы такая хорошенькая. Почем я знаю?» «Вы спасли мою жизнь». «Каким образом?» «Когда взорвалась бомба, вы толкнули меня на пол и упали на меня. Я осталась цела». «Я очень рад. Понимаете?» И он неуверенно засмеялся. «Я ведь могу не знать о себе самых позорных вещей. Хорошо, что есть то, чего не надо стыдиться». «Как странно», — сказала она. «Все эти страшные годы, начиная с 1933-го, вы о них только читали. Они для вас история. Вы их не пережили. Вы не устали, как все мы, повсюду». 1933. Вот что было в 1066-м, я могу ответить легко. И насчет всех английских королей, по крайней мере... Нет, это не наверняка. Может, и не всех. В 1933 году к власти пришел Гитлер. Да, теперь помню. Я много раз об этом читал, но даты почему-то не западают в память. И ненависть, как видно, тоже. Я не имею права обо всем этом судить. Я этого не пережил. Такие, как вы, имеют право ненавидеть, а я нет. Меня ведь ничего не коснулось. «А ваше бедное лицо?» — сказала она. «Шрам? Ну, я мог получить его и в автомобильной катастрофе. В сущности, они ведь не собирались убивать именно меня». «Вы думаете?» «Я человек маленький». Он чувствовал, что разговаривает бессвязно и глупо. Все его предположения оказались несостоятельными. Он с тревогой спросил. «Я ведь человек маленький, правда? Не то что-нибудь написали бы в газетах». «А вам дают читать газеты?» «О, да. Ведь это же не тюрьма». И он повторил. «Я человек маленький».